толкового урегулирования ситуации в зоне Персидского залива у американских политиков также не получилось. Санкции, одобренные ООН, ничего хорошего Ирану или Ираку не принесли, а кропотливыми и усердными усилиями властей последнего к середине 1990-х годов разрушились все надежды на сохранение широкой коалиции, созданной в 1991 году против Багдада. Никакие санкции правительства Саддама Хусейна вроде бы не беспокоили. Они тяжким бременем легли на его подданных, но их вполне можно было перетерпеть за счет контрабандного ввода товаров, необходимых иракскому режиму. Ирак оставался крупным продавцом нефти на внешнем рынке, и за счет поступлений валюты из данного источника удалось несколько восстановить его военный потенциал, тогда как никакого надежного контроля над производством в этой стране оружия массового уничтожения в соответствии с решением ООН не осуществлялось. Американские политики находились все так же, как всегда, далеко от достижения собственной принципиальной и очевидной цели свержения режима, даже когда, при поддержке одних только британцев, они опять в декабре 1998 года 4 ночи подряд вели воздушные налеты на Багдад, ничего при этом не добившись. Можно вполне определенно судить, как отразилось на американском престиже появление подозрений по поводу выбора времени нанесения воздушных ударов по Ираку, пришедшихся на слушание в Вашингтоне в связи с импичментом, грозившим Клинтону, мировое внимание от которого желательно было отвлечь на что-то еще. Хотя 1998 год начался с того, что президент Клинтон высказался в своем штате по поводу внутренних условий в США, указывавших на наступление благоприятных времен, дела Вашингтона во внешней политике не заслуживали такой благостной оценки. В августе американские посольства подверглись нападению мусульманских диверсантов в Кении и Танзании, причем в результате погибло очень много народу. В течение пары недель поступил ответ американцев в виде ракетных ударов по предполагаемым базам террористов на территории Афганистана и Судана, где якобы разрушили предприятия по изготовлению оружия для ведения бактериологической войны, достоверность чего не подтвердилась. Подрыв фугасов у зданий американских посольств в обеих странах Билл Клинтон связал с таинственной фигурой саудовского экстремиста Усамы бен Ладена. В этой же речи он также утверждал, будто располагает убедительными доказательствами запланированных новых нападений на граждан Соединенных Штатов. Когда в ноябре в федеральном суде присяжных заседателей Манхэттена предъявили обвинение Усаме бен Ладену и подельникам по 200 с лишним преступлениям, касавшимся нападений на посольство США и на американских военнослужащих, а также неудавшегося подрыва в 1993 году Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, ни у кого не вызвал удивления его отказ явиться для дачи показаний. Тогда считалось, что бен Ладен скрывался в Афганистане под покровительством режима талибов, взявших под свой контроль эту страну, лежавшую в развалинах после военных действий СССР в середине 1990-х годов. С начала 1999 года центром бед бывшей Югославии стало Косово. Когда весна перешла в лето, стратегическое решение, наконец-то принятое в марте того года по поводу проведения военно-воздушной кампании силами НАТО, но выполнявшееся в основном американцами против Сербии, на самом деле давало совсем мало толка, если только не иметь в виду укрепление воли сербов к сопротивлению и увеличение потока беженцев из Косово. Россию насторожили действия НАТО, проводившиеся без обычного, как правило, согласования с Организацией Объединенных Наций. К тому же в Москве почувствовали, что ее традиционные интересы в этом регионе проигнорированы. Человеческие потери, нанесенные мирному без разбора сербскому и косовскому населению, в скором времени вызвали протест населения 19 стран НАТО. И тогда же сербский президент Слободан Милошевич укрепился в своей позиции, так как Билл Клинтон заверил всех в том, что наземного вторжения со стороны НАТО не будет. Все происходящее действительно выходило за рамки привычного. Применение иностранных вооруженных сил против суверенного европейского государства из-за его поведения в отношении собственных граждан. Между тем, больше 3/4 миллиона косовских беженцев пересекло границу в поисках пристанища в Македонии и Албании. Они принесли с собой рассказы о злодеяниях и угрозах со стороны сербов. Получалось, что белградское правительство преднамеренно вытесняет, по крайней мере, часть косовского большинства с территории края. Потом случилось ужасное несчастье. Ориентируясь на устаревшую информацию, пилот американского самолета допустил ошибку, нанес прямой удар по китайскому посольству в Белграде и убил несколько его сотрудников. В Пекине отказались даже слушать извинения, которые Клинтон попытался принести китайскому руководству. Во время тщательно организованной телевизионной кампании китайскому народу уже преподнесли толкование вмешательства НАТО как наглый акт американской агрессии. Заранее организованные толпы студентов выражали возмущение у ворот американского и британского посольств в Пекине вполне в рамках приличия, без крайностей времен так называемой культурной революции, что было удачно, приближалась 10-я годовщина расправы на площади Тяньаньмэнь. Тем самым студенческий пар удалось выпустить в свисток антизападного бунта. В глубине китайской озабоченности по поводу мировой роли Америки сомневаться не приходилось, как и в том, что участие Китая наравне с Россией в выводе мирового сообщества из косовского тупика безуспешно мешало НАТО в достижении поставленных целей. Китайцы твердо верили в систему вето Совета Безопасности ООН и видели в ней защиту суверенитета отдельных стран. Они к тому же не горели большим желанием проявлять сочувствие к потенциальным косовским сепаратистам, опасаясь, как всегда, любой опасности расчленения их собственной огромной страны. Где-то в глубине сознания к тому же могли бродить мысли о восстановлении исторической мировой роли Китая, а также желание посчитаться за определенные былые оскорбления. На протяжении столетия после окончания так называемых опиумных войн Китай постоянно подвергался унижениям со стороны европейских и американских оккупационных войск, обеспечивавших так называемый порядок в нескольких городах. Кое-кому из жителей Поднебесной могло приходить на ум сладкое видение перемены судеб, если китайским солдатам когда-то придется служить в миротворческих силах на территории Европы. Спасибо американскому президенту за его желание любой ценой предотвратить опасность, которой могли бы подвергнуться сухопутные войска. Подобно Боснии, которая лишила доверия Организацию Объединенных Наций как механизм сохранения международного порядка, теперь Косово могло разрушить веру в НАТО. В начале июня, однако, ущерб, нанесенный воздушными налетами, наряду со своевременной инициативой русских, выступивших в качестве посредников на переговорах, и настойчивостью британцев, требовавших наземного вторжения войск НАТО, наконец-то ослабили волю сербского правительства. В том же месяце при посредничестве России удалось договориться, чтобы сухопутные войска НАТО вошли на территорию Косово для выполнения так называемых миротворческих задач. Сербские войска были выведены из Косово, и этот край заняли подразделения вооруженных сил НАТО. Беды бывшей Югославской Федерации на этом далеко не закончились. В 2006 году солдаты НАТО все еще находились там, но сохранялась неясность по поводу будущего Косово на долгосрочную перспективу, даже при том, что сербское меньшинство продолжало сокращаться из-за насильственных методов, использовавшихся албанским большинством для контроля этого края. Но к тому времени случились известные перемены в настроениях и во властных коридорах Белграда. Бывшего сербского президента арестовали и передали в распоряжение специально созванного Международного суда в Гааге, где началось следствие над лицами, подозреваемыми в нарушении положений международного права, посвященных военным преступлениям и прочим тяжким проступкам. По мере приближения конца срока полномочий президент Клинтон время от времени напоминал о необходимости отмены решения о сокращении расходов на оборону, утверждал, что предложение по ограничению эмиссии пагубных для климата промышленных выбросов в атмосферу неприемлемы и всячески пытался убедить китайцев в желании сохранить с ними приличные торговые отношения. Китай должны были принять во Всемирную торговую организацию в 2001 году. Кандидат от республиканской партии на президентских выборах 2000 года Джордж Уокер Буш, приходящийся младшим сыном Джорджу Герберту Уокеру Бушу, потерпевший поражение на выборах в 1992 году от Билла Клинтона, во время своей победоносной кампании делал упор на обещание предотвратить использование американских войск в операциях по поддержанию мира за границей. К тому же он собирался большое внимание уделить построению системы противоракетной обороны, способной защищать Соединенные Штаты от так называемых стран-изгоев, владеющих ядерными ракетами. Ранние издания этой книги заканчивались мыслью о том, что жизнь постоянно будет преподносить нам сюрпризы, так как обстоятельства имеют тенденцию изменяться с одной стороны медленнее, а с другой стороны быстрее, чем мы склонны о них думать. Эта истина подтвердилась, когда события 11 сентября 2001 года снова изменили ход событий. Прекрасным утром того осеннего дня четыре авиалайнера, следующие в соответствии с расписанием по маршрутам внутри Соединенных Штатов, захватили во время полета то ли исламисты, то ли выходцы с Ближнего Востока. Без какой-либо попытки, как часто бывало в подобных случаях воздушного пиратства, потребовать выкуп или обнародование заявления об их целях, террористы направили оба самолета, не щадя ни себя, ни пассажиров, в огромные башни Всемирного торгового центра на Нижнем Манхэттене, а еще один в сердце американского военного планирования и управления, то есть в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертое пассажирское воздушное судно разбилось среди полей и лугов, по-видимому, из-за героических усилий некоторых пассажиров, оказавших сопротивление захватившим его террористам. Все пассажиры тех самолетов погибли. Разрушения в обоих городах были чудовищными, прежде всего в Нью-Йорке. И еще 3000 человек расстались с жизнью, причем многие из них оказались иностранцами. С первых минут все поняли, что на поиск истины, заключенной в данных трагедиях, потребуется некоторое время, но незамедлительная реакция американской администрации состояла в общем и целом в обвинении экстремистских исламистских террористов. В этой связи президент Буш объявил о начале глобальной войны с абстрактным терроризмом. Конкретно же он распорядился отыскать и призвать к ответу мистического Усаму бен Ладена. Тем не менее, о чьей-то индивидуальной ответственности за диверсию 11 сентября речи не шло. Намного важнее было всеобщее возмущение относительно мусульманского радикализма и ислама в целом. Из-за этого эффект, произведенный случившимся, оказался более сильным, чем просто ужас по поводу мучений тысяч пострадавших людей, а также нанесенных физических повреждений и экономического ущерба. В результате в некоторых странах были случаи индивидуальных действий против мусульман. Для всех сразу стало штампом выражение, что после событий 11 сентября 2001 года мир изменился. Понятно, что в нем заключалось большое преувеличение. При всех тяжких последствиях событий, многие исторические процессы в положенных для них уголках планеты продолжались, как ни в чем не бывало. Но эффект от тех нападений, несомненно, выкристаллизовался в нечто материальное и помогал разглядеть то, что раньше ускользало из виду. Сознание американского народа испытало непосредственное и очевидное потрясение, что повлекло за собой не только единодушное сплочение общественного мнения в поддержку президентской формулировки о начале войны, пусть даже с нечетко обозначенным врагом, но и изменение политического положения нового президента, в начале года после спорных выборов, ответившего на многочисленные вопросы. Теперь не вызывало сомнений то, что его соотечественники снова ощущали нечто вроде национального воодушевления и единства, напоминавшего состояние американского общества вслед за нападением японцев на Пёрл-Харбор без малого 60 лет назад. Граждане США подвергались нападениям террористов у себя в стране и за границей на протяжении 20 лет. Трагедия 11 сентября, однако, представлялось явлением совершенно невиданным по своим масштабам и, к несчастью, служило основанием для предположения о грядущих злодеяниях врагов США. Не приходилось удивляться тому, что Буш чувствовал запрос разгневанного демократического сообщества на громкие заявления и что народ его страны в подавляющем большинстве ждал от него решительных действий. В скором времени показалось вполне вероятным, что к задержанию и привлечению к суду невнятной фигуры Бен Ладена придется добавить задачу по устранению силы угрозы со стороны стран-изгоев, обвинявшихся в активном и существенном содействии террористам. Практическое исполнение такой задачи состояло не только в подготовке к военным мероприятиям, но и в энергичном, в мировом масштабе, дипломатическом наступлении ради приобретения моральной поддержки и материальной помощи союзников. Американцам сопутствовал поразительный успех. Правительства отнюдь не всех стран откликнулись на американские инициативы с восторгом, зато почти все положительно, включая власти большинства мусульманских стран и, главное, России с Китаем. В Совете Безопасности ООН не составило ни малейшего труда выразить единодушное сочувствие. Державы НАТО признали свою ответственность в случае оказания помощи союзникам, подвергшимся нападению врага. Точно так же, как в эпоху Священного Союза, образованного после наполеоновских войн, консервативные власти Европы преследовали кошмары заговоров и революций, в годы, последовавшие за угоном воздушных судов, врезавшихся в башни-близнецы Нью-Йорка, ощущался тревожный намек на подобный чрезмерный страх исламистского терроризма. Сомнений в том, что все произошедшее было тщательно и хитроумно спланировано, ни у кого не возникало. Однако об организовавших диверсии 11 сентября силах, истинной разветвленности их сетей и масштабе известно было совсем мало. На первый взгляд представлялось маловероятным, что какой-то один человек оказался способным на подготовку и осуществление такой сложной диверсионной операции. Но маловероятным казалось и начало противоборства цивилизаций, как кое-кто пытался представить свое толкование событий. То, что политика администрации США за границей, прежде всего в поддержку Израиля, во многом послужило поощрением нарастания антиамериканских настроений в арабских странах, сомнению не подлежит. Пусть даже это покажется чем-то новым для многих американцев. К тому же возникло широко распространенное негодование по поводу оскорбительной напористости, с какой по американским информационным каналам навязывали народам нищих стран образцы равнодушной к человеку капиталистической культуры. В ряде мест то, что можно было бы считать американскими оккупационными армиями, гостями, которым редко рады в любой стране, на самом деле представлялось подпорками продажных режимов казнокрадов. Но ни один из таких режимов не мог достойно принять участие в крестовом походе против мусульман, как и другие страны исламской цивилизации, которую можно было рассматривать в качестве монолитного противника монолитному Западу. В ближайшей перспективе удалось разве что устранить от власти в Кабуле враждебный режим талибов, причем пришлось объединить усилия их местных и непримиримых врагов, получивших американскую помощь в виде авиационной поддержки, поставки техники и применения армейского спецназа. К концу 2001 года удалось слепить формальное афганское государство, лишенное ресурсов и опасно разделенное на феодальное владение предводителей вооруженных группировок и племенные анклавы, существование которого зависело от американских и натовских войск, подавлявших его врагов. Пагубные последствия невнятно сформулированных задач войны с терроризмом осложнили ход событий в Палестине. Власти арабских государств совсем не собирались прекращать поддержку палестинцам, когда войска Израиля шли на них войной, призывая к крестовому походу против международного терроризма. Наиболее разрушительным следствием 11 сентября можно назвать принятое президентом Бушем и его основным внешнеполитическим союзником, британским премьер-министром Тони Блэром в 2003 году, решение осуществить вторжение в Ирак. Главной причиной вторжения стал растущий страх, особенно в США, наличие у режима Саддама Хусейна химического, бактериологического, а также ядерного оружия массового уничтожения. До сентября 2001 года трудно себе было даже представить возможность превентивного военного удара по суверенной стране на основании, как оказалось надуманным, подозрений, будто на ее территории хранятся опасные запасы вооружений или ведется их разработка. Пусть даже режим этой страны вам неприятен, но мнение многих американцев переменилось после крушения башен-близнецов 11 сентября 2001 года. Теперь они демонстрировали готовность следовать за президентом, который со своей стороны хотел использовать общественное настроение, возникшее после трагедии, чтобы быть готовым к возможным будущим угрозам. Даже если Буш и Блэр понимали, что Саддам при всем его блефовании и показном хвастовстве перед Западом не имел ни малейшего отношения к диверсиям исламистов в Нью-Йорке и Вашингтоне, они считали, что его режим – большое зло, и он должен быть свергнут. Несмотря на упорное сопротивление всех остальных членов Совета Безопасности ООН и подавляющей части носителей мирового общественного мнения, власти США и Британии приступили к проталкиванию резолюции ООН, делегирующей им полномочия на агрессию против Ирака. Когда в начале марта 2003 года стало ясно, что никакой резолюции им не дождаться, власти этих двух стран и кое-кто из их союзников решили вторгнуться в Ирак и свергнуть режим Саддама Хусейна без санкций ООН. Вторая война в Персидском заливе в марте-апреле 2003 года продлилась только 21 день, но в начале 21 века именно она считалась главным событием в международных отношениях. Это закончилось вполне предсказуемым разгромом армии Ирака, свержением режима Саддама Хусейна, судом над ним и исполнением смертного приговора. Но она, к тому же, вызвала новые трещины в мировой политике, с трудом поддающиеся устранению и затяжное сопротивление во многих районах Ирака тому, что воспринималось как иностранная оккупация.